бензин будет. По чекам, нафиг они нам, по километражу и норме расхода бензина. Чай, не дураки сидят в бухгалтерии. Ладно, пошли ко мне в кабинет, буду задачу ставить. По молдаванам, кончились молдаване окончательно, нет у них живых вагонов. Другая тема, заходи через 10 минут, будем думать. Тема оказалась интересная, в разных депо начали скапливаться бракованные крупные детали, выкатываемые из-под вагонов компании, и набирается кое-где их уже по несколько тонн, не очень большие деньги, но у работников депо появляется соблазн всем этим попользоваться. Так бы ладно, но есть опасность, что может понравиться, а тогда только держись, беззубого клиента всякий потрепать захочет. Это раньше все вокруг было общее, нынче весь табачок врозь. Проблема обозначена, осталось отработать способ борьбы с напастью, и начальник техотдела собрался в дорогу. Что у нас там ближе всего? Москва? А вот и нет, в московских депо значительных залежей деталей не наблюдается. Ближе всего оказалась Тула. Где Тула, а где Фролов? И вообще, чего тут думать, когда ехать надо? И он поехал, но сначала созвонился с мастером депо, подтвердил намерения, обозначил приоритеты. А если по-простому, то просто договорился по поводу вывоза колесных пар с предприятия. Времена какие забавные, чтоб проехать на территорию депо, не потребовалось ничего помимо желания сюда заехать. Мерседес как броневик давил авторитетом и закатывался в раскрытые ворота, а вслед за ним катил, порыкивая мотором, ЗИЛ. Грузовик был нанят за наличку через газету бесплатных объявлений. С пунктом приема лома тоже было договорено заранее, бизнесмен был готов принять что угодно и в любом количестве. Удостоверение или еще какая бумажка, чего нет, того нет, как-то не принято у фирмачей раздавать сотрудникам удостоверения личности, подтверждающие их принадлежность к компаниям. Может, боятся фирмачи чего, мол, случись какая фигня, а у задержанного в кармане документ, подтверждающий его принадлежность к некоему товариществу с безграничной безответственностью, спалит контору же. Так что Петр просто пришел в кабинет к мастеру колесно-роликового участка и устно сказал, какой он замечательный представитель фирмы «Транзит Группас». Мол, хочет вывести металлолом этой фирмы, так хочет, что аж кушать не может. Одному уважаемому джентльмену сомневаться в словах другого уважаемого джентльмена не по масти, так что прошли на участок хранения, осмотрели колесные пары, каждая из которых весила тонну, сверили. Все честь по чести, кроме одного нюанса. Начальник, а чего оси без буксовых узлов? В смысле, мастер и так все понимал, косяк имел место, но как-то прокомментировать его не мог. Ну нет их, в дело пошли, или ушли, а чего в смысле? Там стали 50 кило в каждой буксе до цветмета по 10 кило. Ну не по 10, но нормально на круг выходит. А вы это все куда-то умыкнули. Блин, хорош уже борзеть. Сам что ли не понимаешь, как тут все работает? Фролов понимал. Он знал, что часть снимаемых деталей идет в дело, а что-то на прокорм рабочим, потихоньку таскающим цветмет в приемные пункты. Уже начались совсем грустные времена, когда ухитрялись с линии электропередач провода срезать, порой даже с работающих, находящихся под напряжением. Ладно, нормально все, это я малость погорячился, без обид, командир, подписываем акт передачи, грузите колеса, и все получилось, как было сказано. Хотя мог бы мастер и покочевряжиться, к примеру сказать, что услуги крана платные, или вспомнить про обед у крановщика, да чего там, мог потребовать доверенность на право подписи передаточных актов и иных документов тяжелой отчетности. Если есть желание вставить палку в колесо, то можно такой болт для этой цели найти, а потом забить его в производственный процесс с кувалдой, так что не надо ссориться с людьми без крайней нужды. Блин, святые времена, так же можно вообще все вывести, возмущался про себя Петр, когда его грузовик вывозил через проходную 10 тонн бракованных колесных пар. Будь он на месте начальника депо, уж он бы тут навел порядок. Впрочем, ему такого счастья не надо, каждый хорош на своем месте. Конкретно Петр за рулем синего Мерса. Сейчас он ехал не впереди Зила, а за ним, поскольку водила лучше знает Тулу, ее окрестности и глухие тропы, на которых меньше вероятность встретить доблестных сотрудников ГАИ. Нет, накладная имелась, вроде все чин по чину, но кто знает, до чего могут домотаться голодные волки, сколько они захотят заработать на мутных типах. Да, обе машины с тульскими номерами, но все равно, назначит тебя мутным, стой и мычи. Наличкой расплатился Фролов за найм грузовика, наличкой заплатили ему за сданный лом. Вам какую сумму в документах записать, клиента надо уважать, это приемщики лома уже заучили наизусть. Тем более, клиента, привозящего металл грузовиками, а не в старой детской коляске. Вы что, можете любую сумму указать, а то, бумага все стерпит. Приемщик подмигнул с пониманием. Становилось понятно, что металлу пройдет мимо бухгалтерии, так что им вообще плевать, какие цифры будут вписаны в квитки. Фролов не стал наглеть и попросил указать сумму, всего на соточку долларов меньшую, чем получил по факту. Партнер по бизнесу хмыкнул и выписал ее. Не его забота, какие резоны у клиента. Зато он знал, в следующий раз этот хмырь привезет лом снова ему. Хотя нет, хмыри на мерседесах не катаются. Так что клиент скорее застенчивый воришка, персонаж книги Ильфа и Петрова. Или совсем наоборот, принципиальный тип. Может, человек просто честно отслюнявил свою комиссию. Кто знает, какие у кого принципы. Дело сделано, пора и домой ехать. В самом правильном смысле этого слова, домой к жене и детишкам. Фролов упал на своих как снег на голову, то есть без предупреждения и с молчаливого одобрения разгидромедцентра. Вопреки шаблонам из анекдотов, ни в спальной, ни в шкафу любовников он не нашел, да и не искал, честно говоря. Дом солидный, тактически подготовленный донжуан может переползать из локации в локацию по их большому дому чуть не вечность. Шутка, причем из таких, за которые можно и чем тяжелым получить по башке. Так что озвучивать Лене он ее не стал. Вдруг жена обидится ни с чего. Уговаривай потом, извиняйся. Времени жалко, нервов и супругу тоже. Вот вроде и виделись недавно, и прошлые выходные были длинные, а все равно Петр успел соскучиться по своим самым родным людям. Впрочем, слово «самым» тут лишнее, он не чувствовал родными никого, кроме этих троих человечков, носящих его фамилию. Биологические родители не вызывали никаких чувств и были всего лишь техническими воспоминаниями вроде числа Авогадро, это которое обозначает количество молекул в одном моле вещества при нормальных условиях. В голове что-то такое содержится, но никакой практической помощи не причиняет. Что ему с того, что один моль газа занимает 23 литра пространства? Что с того, что у отца родилась дочка во втором браке? А вон те пацанчики, Сережка с Андрюшкой, вот та дамочка в халате на аппетитную попу, они и определяют стиль жизни и направление его усилий. Фролов, а когда у нас там Турция ожидается? Согласно ГЗОТ РФ, через 11 месяцев с момента трудоустройства, в феврале. Шутишь что ли? Замерзнем же в феврале на море. Чай не Африка. Ну тогда немножко подождем, а как потеплеет у них там, тогда и поедем. Точно смотри, ты обещал, а глазища такие шальные, что и не знаешь, как удержаться до ночи. Но хоть чуточку, хоть на пол шишечки можно не удержаться, закрывшись в ванной, чуточку оказалось можно, вырвались из-за закрытой двери оба, дышащие как загнанные лошади и красные как из парной. Первым делом привести себя в порядок, чтоб ничего ниоткуда не торчало и не вываливалось, потом дыхание выровняли, а дальше глазами во все стороны. Цел дом еще после их пятиминутного отсутствия в реальности, не снесли его детишки, вроде стоит дом, чуточку кривовато, но не страшно, папка поправит. Фролов, может ты почаще в депо Тула будешь ездить, мне понравилось, а глазки масляные-масляные, Лен, не получится, если в депо все здорово, взаимодействие на уровне и как часики работает, то мне там лишний раз делать нечего. А если все плохо, если туда постоянно приходится ездить, то зачем мне такое депо? Или там все плохо, или я нехорош, так выходит. Закроешь что ли? Найду других партнеров, а в это наши вагоны перестанут попадать. Работа у меня такая, чтоб все само ездило и ремонтировалось, если сломается. Жалко. Разгоряченная женщина помахивала подолом как веером, охлаждая организм. И пойди разбери, впрямь жарко ей, или провоцирует. За это мне деньги платит, так что пусть. Фролов не поддался на провокацию. Ну ладно тогда, как скажешь. Умная женщина, Лена не выносила мозг мужу без крайней нужды. Даже сиюминутная польза не повод пилить супруга. Тем более, оторванного от семьи. Там, где он сейчас плавает, такие щуки икру мечут, не заметит, как проглотит, не целиком, так частично. Есть у мужиков одно место, слабое на проглот. Глава 12. Восставший из ада. Неурочная побывка закончилась так же, как и плановый выезд в Москву, то есть через вокзал и посадку пассажиров. но в голове Фролов себе заметочку сделал насчет точки отбора дохода у перевозчиков. Кто их знает, насколько обидчивые ребята в этом бизнесе. Решат однажды, что пижон на Мерседесе отнимает их хлеб, и того, встанут на пути как трус, балбес и бывалый. Так что в следующий раз он будет брать клиентов от автовокзала с площади трех штыков, официально, площадь Победы. Отчет был сдан, деньги тоже, поездка и сам опыт конвертации лома в деньги были признаны рабочей схемой. 10 тонн превратились в 2500 долларов в рублевом эквиваленте. А всех расходов, Фролову на бензин, ну и зарплата его тоже расходы, про этот момент не надо забывать. Но тут, похоже, начальство успокоилось, гражданин отрабатывает свою зарплату в полный рост. А если учесть предотвращенный риск вляпаться в молдавский парк вагонов, то и вовсе хорошее приобретение, новый начальник техотдела. Нырять из одной мутной схемы в другую, на данном историческом этапе не прихоть, а стратегия. Так что будут еще непонятки, будет и дело для специалиста. Примерно так думал Карасюк, а генеральный не думал о ерунде вовсе. У него была в голове совсем другая перспектива, да и мелко это, кадровый подбор для генерального. Фролов тем временем опять мучил компьютер, уже не отдела, а свой персональный, который ему установили, имея в виду тот факт, что человек на нем работает. И так интересно совпало по времени. В газете «Черным по белому» он наткнулся на одну интересную статью. Понятно, что газета желтая, а кто сейчас не пожелтел? Возьми ту же «Комсомольскую правду», вот где голимый желток. За короткое время она перекрасилась, как клен по осени, идя в фарватере новых веяний. До чего дошли, словарь пацанских терок напечатали. Это значит, чтоб базарил народ по понятиям на стрелках, а не лепил Горбатого, не смешил криминальное общество сверх всякой меры. Но это все лирика. А что нарыл Петр в «Черным по белому»? Он наткнулся на описание сети не сети, а международного информационного форума, Фидонет. Про него ложная память ничего не подсказывала, она все про интернет бубнила. Но до интернета еще поди доживи, а тут вот вам. Подключай комп через модем к точке связи, устанавливай программулину обмена данными. Привет. Любительская бесплатная информационная сеть была открыта практически всем и каждому. Она работала, как понял Фролов, через узлы связи, оборудованные по всему миру, и он не стал залезать глубоко, достаточно было понимания, что куча людей по всей России и за ее пределами имеет возможность обмениваться информацией. Тексты, таблицы, чуть-чуть легких картинок влезало в зашифрованные пакеты, которыми обменивались пользователи сети. Держалось все на энтузиастах и рыцарях бесплатного распространения информации по миру. У нас, это точно, а что происходило на Западе, Фролов не задумывался. Кто модерирует все это счастье, он тоже мог только предположить. Но уж точно, без этого обойтись не могло. Наличие сети, пусть слабой и несовершенной, помогло организовать базу данных имеющихся у поставщиков запчастей, пусть и на примитивном уровне. Высшее руководство в эти дела сильно не влезало, но видело, что результат имеется. Простой вагонов в ожидании деталей уменьшился. Он был бы еще меньше, если бы получилось разорваться на 1000 маленьких Фроловых и успеть лично скататься во все места сразу, но так не получалось. Зато он наткнулся на интересный вариант обеспечения своих вагонов запчастями. Оказывается, теперь можно отправлять узлы и агрегаты в отдаленные депо по факсу. Никто из коллег сначала не поверил, а потом народ вкурил и закричал. А что, так можно было? Теперь стало можно. Собственник вагонов теперь мог создать в гипотетическом депо хреноватовка системы МПС свой склад дорогостоящих запчастей. А если в каком-нибудь отдаленном депо старые лапти под его вагон нужно было подкатить, скажем, на дрессорную балку, то собственник посылал факс в хреноватовку. Мол, примите в свою собственность от меня такую-то балку с передачей в порядке обмена на территории депо СТ. Лапти аналогичной детали с установкой под мой вагон. Ну чего вам, жалко что ли? Начальник хреноватовки вздыхал и слал факс в депо старые лапти про то, что да, он забрал в собственность МПС вот такую деталь, подтверждаю. Ставьте под приватный что-то свое. Охренительно удобная схема, чего уж там. Теперь можно не раскладывать запасы везде, где крутятся твои вагоны, а создать склад в одной точке и караулить его от чужих жадных лапок. Как это все соотносится с налоговой политикой молодой республики? Спросите что-то полегче, Фролов не сильно шарит в вопросах макроэкономики. А еще схема ему показалась очень удачной в плане различных махинаций и злоупотреблений. С другой стороны, он сейчас играет за ту команду, у которой в приоритете не шашечки, а ехать. Ехать и вести, вести любой ценой до тех пор, пока ты в прибыли. Бардак, увиденный глазами Фролова в двух депо, как бы намекал, вся сеть бардак, а люди в ней актеры. Хотя кто-то потихоньку пытается перебраться в другой статус. Статус гешефтмахера и где-то даже подозреваемого. А ведь его уже ждало депо ЕК, просто одно депо Свердловской железной дороги. На его территорию уже заполз на последнем издыхании вагон, купленный у МПС и восстановленный им же, получивший новую жизнь. Впрочем, такую же скучную и унылую. С другой стороны, может, для вагона это самое то, катаешься себе без забот и хлопот, тебе вагонники пузико чешут, ухаживают, локомотивщики по стране за автосцепку как за ручку тянут, всякие разности дают посмотреть. Если бы не движенцы, регулярно кидающие с горок, было бы совсем здорово. Я не утверждаю, что у вагонов крутятся именно такие мысли, но вдруг Фролов прилетел в Свердловск второй раз в своей жизни и не поразился, как за год изменился город. Нифига он не изменился, чуть больше грязи стало, машин прибавилось на улицах, в основном старых иномарок, особенно японских. Все правильно, чем дальше на восток, тем больше японок. Стареньких, неказистых, зато безотказных в плане эксплуатации. Ломаются? Нет, они не ломаются, они помирают. Кто-то постепенно, кто-то резко. Тогда японку, вопреки их традиционным верованиям, поднимают из мертвых и едут дальше уже на трупе. Мдя, с вагоном нашим, похоже, сделали то же самое. Петр ходил вокруг скособоченного облезлого унылого вагона и понимал, здесь постарался некромант, причем неумелый. Выданный на фирме японский фотоаппарат мыльницы бесстрастно фиксировал все те нарушения, которые были допущены при восстановлении вагона. Основные узлы несущей конструкции были обварены стальными заплатками, как штаны нищего. Сварка имелась даже в местах соединения продольной и поперечных балок. Оттого вагон перестал держать свою геометрию и начал заваливаться на бок. Чтоб он не развалился окончательно, какие-то сердобольные вагонники в пути следования стянули борта стальными прутьями и приварили их наглухо к верхним краям. Начальник депо, самолично сопровождающий посланца далекой Москвы, ходил сбоку и тыкал пальцем в те зияющие просчеты на теле полувагона, которые пропустил Фролов. Судя по интонации, ему было приятно. Данный железнодорожник, казалось, упивался тем ужасом, который лег умирать на пороге его предприятия. Поправочка, лег умирать по второму разу. Я одного не пойму, вас-то что радует в этой ситуации? Не удержался от вопроса Петр. Ваши же коллеги накосячили. Молодой человек, Фролов после такого обращения снова почувствовал себя молодым и энергичным, а не 30-летней развалиной. Что меня радует, не понимаете. А я скажу, думаете, побоюсь? Не представляю, чего вам бояться. Скажите уж, не тяните. Не побоюсь я тех, кто вас сюда послал. До Фролова дошло, кого собирается не побояться смелый начальник депо, крыши Транзингруппас, целого министра путей сообщения. Да чего уж, жги глаголом. Я рад, что не буду снова восстанавливать конкретно этот вагон. Я рад, что все прочие вагоны из той партии продляли на в нашем депо. Делайте что хотите, а я составлю акт осмотра, в котором честно напишу, вагон не подлежит ремонту и требует списания по техническому состоянию. Вот, ну и хорошо, а я как представитель собственника этот акт подпишу со своей стороны. Чего огород-то городить, не убоюсь зла, следуя дорогой теней. Вы так выражаетесь, словно по вашу душу киллера прислали. Фролов только сейчас вспомнил про свой обычный аксессуар, висящий под мышкой. Ну да, неудобно получается, зря он про киллера вспомнил. Население уже поголовно выучило еще одно иностранное слово. Хотя, честно признаться, киллер звучит коротко и емко, лучше наемного убийцы. Сразу понятно, что речь не о любителе-надомнике, а про профессионала своего дела, обученного и соответствующе экипированного. Русский язык, он такой, живой и жадный. Как слово интересное где-то встретил, тотчас же его всосет и включит в словарный запас, словно оно тут всегда и было. А насчет киллера идея интересная, на некоторые предприятия стопудово правильнее слать не члена комиссии или проверяющего, а сразу киллера, и командировочное удостоверение выписать соответствующее. Приедет такой дядька в депо или на завод, представится: «Здравствуйте, я киллер из такой-то фирмы, приехал по такому-то вопросу». Тихо, по-деловому обозначится, и все. Сразу куча вопросов снимется, в следующий раз никаких непоняток к этому депо, к к соседним тоже. Надо думать, но не сейчас, сейчас перед ним другой вопрос стоит, вернее, стоит перед ним мертвый вагон и живой начальник депо, и начальника этого очень важно сейчас не испугать до смерти. А чего мы тут стоим, давайте к вам в кабинет пройдем и все обсудим. Нет, что нет, я не буду подписывать вашу бумажку, блин, так подписывайте свою. Я что, не понимаю, что такое безопасность движения на транспорте, а вы понимаете? Представьте себе, да, почти 7 лет отработал на сортировочной станции, то есть вы, то есть я же сказал, вместе с вами подпишу акт о выводе вагона из инвентарного парка по техсостоянию, правда, тогда пойдемте, чего мы стоим, и правда, чего они стояли, и они пошли мимо самоходной артиллерийской установки, поражающей своим калибром, и нет, сейчас это была не метафора и даже не гипербола. Калибр, стоящий на железнодорожной платформе установки СУ-152, был соответствующий, честные 152 мм. Зачем на территории депо такое устройство? Именно этот вопрос Фролов и задал начальнику депо. Да так вышло. Пригнали самоходку, чтоб из нее сделать тягач для восстановительного поезда. А пока суть до дела, союз и развалился. Из плана ее вычеркнули, вроде как забыли. Потом приехал какой-то хрен с бугра. Говорит, делайте из танка памятник героическим защитникам Родины, 50 лет победы скоро, а вы чего, ну мы и сделали, подкрасили и табличку к платформе прикрутили, вон она висит, действительно, табличка, тогда да, тогда мемориал у вас налицо, а вот еще вопрос, оно на ходу, конечно, двигатель мы перебрали чутко, привели в божеский вид, ездит машина как молодая, а пушка, что пушка, по пушкам у нас в депо специалистов нет, пушку мы не трогали, и у Фролова кончились вопросы к памятнику. Чего ж непонятного, двигло и ходовую отремонтировали, орудие демилитаризировать никто даже не думал. Вот он результат, на территории депо стоит готовая к применению самоходка без боекомплекта. Хотя с этим тоже вопрос, могли на полу лежать загруженные туда снаряды, прикрытые ветошью. Этот свой вопрос он не стал озвучивать начальнику депо. Незачем человека от производственных тем отвлекать, а для себя сделал заметочку на память, у него на примете есть крупнокалиберная арта, если что он знает, к кому обратиться. По нынешним временам за скромные деньги и не такие вопросы решаются, тем более, что по документам это тягач с нулевой остаточной стоимостью. Удачно вышло наткнуться на самоходку еще и потому, что у Фролова получилось изрядно забить мозг начальника депо достаточно хорошо, настолько, что ему не пришла в голову мысль, этим своим актом о необходимости списания он как бы пошел против всей системы. Одни его коллеги вагон типа довели до ума, другие осмотрели и продлили ему срок службы, третьи продали вагон коммерческой фирме, и только четвертый осмелел настолько, что включил ему красный свет. Ну и ладно, Фролову не улыбалось иметь в будущем перспективу разборок с министерством и прокуратурой по поводу крушения поезда по вине частного вагона. Тем более, что он сейчас начальник техотдела в фирме-владельце. А если и другие вагоны в том же состоянии, блин, надо устраивать тотальный осмотр всей этой тысячи вагонов. И пусть выкручивается собственник фирмы или его настоящий хозяин. Да хоть министр, у министра голова большая и куча помощников. Лишь бы самому в жернова не попасть. Так что по прилету Фролова в Москву, его шеф Карасюк даже и не знал, к добру ли он посылал такого подкованного и энергичного исполнителя своей воли. Всякий начальник знает, опаснее любого злоумышленника инициативный и решительный дурак. Дурак технически подкованный, тем пуще. На совещании было решено тихонечко организовать осмотр какой-то части из Т-528 вагонов, а потом делать вывод о судьбе всей партии. Не той, которая бывший наш рулевой, и не новообразованных партий, которых как грязи под каждым кустом, а партии вагонов, подсунутых министерством в собственность фирмы «Транзит Группас», каким-то боком связанной с товарищем министром. Понятное дело, всех раскладов Карасюк прилюдно не озвучил, но все и так понимали, конфликт интересов каких-то больших людей случился. Тех, которые одной рукой изо всех сил радеют за нужды железной дороги, а другой в это же самое время наяривают себе любимым. В смысле, наяривают доходность личного бизнеса, а не то, что можно подумать из неточной формулировки. И еще один нюанс Карасюк для себя вынес, этот Фролов немножко безбашенный в плане авторитетов. Такому дай волю, пойдет по мозолям, головам и интересам сильных мира сего. Может, это и хорошо в каких-то моментах, Удобно иметь безбашенного волкодава, но не всегда, а то так скажешь ему, а ту, в шутку скажешь, или чисто попугать зверем партнеров по бизнесу, а он поверит команде и кровь пустит, а потом на чистом глазу скажет, что не уловил шутку. Это что, ему открытым текстом надо все говорить? Вот к чему Карасюк не был приучен, так это к четким формулировкам. На заре юности в сапогах, еще мог, а как подрос звездами, а пуще положением, так все. Пропало это безоглядное стремление говорить ясно и без обиняков. Эдак, тебе же потом твои слова и припомнит. Процитируют, подошьют свидетельские показания и заставят отвечать за сказанное. Самое неприятное в судьбе руководителя именно это – ответственность. За слова, за действия. Причем даже не за свои, а твоих подчиненных и компании в целом. Если бы начальником, да с большим окладом, да с бонусами – но чтоб ни за что не отвечать, но это надо правильно родиться, не у каждого так получается. Короче, ясен курс, Фролова держать на цепи, формулировать задачи аккуратно, зарплату ему что ли прибавить, чтоб не ждать от него нытья, просьб и намеков, а словно по доброй воле как ценному сотруднику. Оно как выходит, дай тогда, когда еще не просит, и благодарности в ответку будет раза в полтора-два больше, а благодарный сотрудник, это два сотрудника. Алло, Фролов, зайди ко мне, дело есть. Так точно, Владимир Иванович. Вот умеет же красиво сказать шельма. Точно надо на соточку ему прибавку сделать. И так планировал через месяц, но сейчас даже лучше выйдет. Вышло и впрямь лучше. Фролов уверился в том, что он пришелся ко двору и решил еще плотнее врасти в данную компанию. А то были сомнения, особенно в плане перспектив. То есть у самой фирмы перспективы с такой крышей бесспорны, а вот его личные под вопросом. Куда тут расти, если выше него только технический директор, который тут по всем признакам на пожизненном чалится, то-то и оно. А если структуру будут раздувать, то и радость от работы в такой понятной команде снизится. Пока Фролов прямо ловил кайф от того, как ему сформулирована задача. Делай что хочешь, а фирме это должно быть на пользу, не отступая ни перед какими преградами. Если это сулит прибыль, обход, подкоп, подкуп, введение бизнеса все средства хороши. Забавно же, глава 13, Казань. Странную знакомую по имени Наталья Петр больше не видел, да и то, где он мог бы с ней встретиться. В метро Фролов не ездит с некоторых пор, район проживания сменил. Разве что в районе Новокузнецкой, там он однажды заметил знакомую зеленую девятку. Та ли это была машина? Много ли таких вот зеленых ладушек паркуется возле дома радио? Он же даже номер машины не удосужился запомнить тогда, и номер телефона не спросил. Проверять, узнавать, что-то делать для форсирования знакомства ради чего. Вот не было ни малейшего желания совершать непонятные подвиги во имя перспектив адюльтера. Во-первых, жена будет против. А во-вторых, хватало и во-первых, вносить в семью раздор ради сиюминутного удовольствия не хотелось. А то и просто ленился Фролов скакать по ветвям деревьев в поисках сама как и молодой бабуин. У него вон сколько дел, квартира не куплена, Мерседес старенький, в банке валюты самый минимум. Одно радует, банка стеклянная, такие налопаются с грохотом и проклятиями клиентов по воле хозяев. В его банке сухо и темно, он сам ей хозяин, сам вкладчик, и хрен кто выкопает чужой. Фролов, ну чего ты сидишь скучный, тост бы какой сказал. Стоящий около стола Артем был и сам скучен, и его шутки не грели душу. Зато ему хватало ума осознавать этот факт и не лезть с шутками в люди. Нормально же стоим. Зачем шутить? Фуршет был организован по поводу дня рождения первого зама, вернее первой замши генерального директора фирмы Марины Николаевны. С чего был такой праздник, а главное, почему на него позвали вообще всех, а не только избранных, Фролов не понимал. А потом ему по секрету объяснили на пальцах расклад, и все встало на свои места. Генеральный убывал из России по причине своего украинского гражданства. Нет, рабочую визу ему выправили своевременно. Дело было чуточку в другом. Господину директору предложили другую должность, должность первого зама украинских железных дорог. Какой нормальный человек откажется от такой должности? А свято место пусто не бывает, это всем известно. В данном случае вакансия закрывалась вон той очаровательной женщиной почти средних лет. Замша была молода, а ее сын был еще моложе. Парень несколько выбивался из ряда прочих сотрудников компании, как минимум своим костюмом. Прежде всего, костюм был джинсовый, во-вторых, он был производства Dolce & Gabbana, а в-третьих, Эта самая Dolce & Gabbana была вышита во всю спину, причем русскими буквами. Как это соизмеряется с дресс-кодом, Фролов не знал, но сильно не запаривался. И так понятно, что пока все равны, некоторые равнее. Анекдот, да пожалуйста. Стоящий в зоне слышимости закусывающий народ сплотился, желая услышать шутку в исполнении начальника техотдела. Реноме острослова этот новичок уже заработал. Причем без каких-то усилий со своей стороны. Один бизнесмен обменял душу на вагон алюминия, а потом долго чесал репу, где ж его кинули. А через какое-то время к нему опять пришел сатана, ныл на ухо, пытаясь расторгнуть сделку. А хрена два, владелец малинового пиджака душу назад принять отказался. Вроде не мудреная шутка, а людям зашло, кто-то даже засмеялся. Время малиновых пиджаков уже настало, народ их не любил, но в сравнении со сгинувшими в безвестность коммунистами, полубандюки казались не такими надоевшими. Смех над новыми русскими был пока без ненависти. Грабили они честнее, что ли, или просто не успели задолбать народ. Петр чисто обозначил свое уважение к поводу и начальству, слегка отпив вина из бокала. Он автовладелец, а не куриная булдышка. Опять же сабантуй по поводу дня рождения будущего исполняющего обязанности гендира, а то и самой настоящей генеральной директорши, происходил в первой половине дня, рабочего дня, если не забывать этот момент. Так что, братцы, позубоскалили, выпили, закусили, и вперед. Фролов уже гнал своих на трудовой подвиг под чьи-то ироничные, а чьи-то совершенно одобрительные взгляды. Совершенно логично, что большое начальство смотрело на это под другим углом, чем рядовые сотрудники фирмы. Кстати, таковых оказалось неожиданно много. Хотя насчет их статуса еще вопрос. Кто все эти люди, глядящие на мир без лихорадочного блеска в глазах, без сосредоточенности на своих проблемах? А еще эти выползшие из ниоткуда сотрудники были одеты заметно дороже и менее офисно, что ли? Почти как сын Марины Николаевны, но не настолько. Да уж, нифига не рядовые они, осознал Фролов, приглядевшись. Они что, тоже дети именинницы? Как вариант, дети других уважаемых людей. Все эти вопросы крутились в голове очень недолго, буквально до того, как Фролов вернулся в свой кабинет. А там уже другие проблемы, реальные задачи, важные дела. И самым из них приятным было зачеркивание в ежедневнике собственных записей. Увидел проблему, записал. Начал процесс устранения, поставил галочку. Решил вопрос, зачеркнул. Так бы и чиркал. Самое забавное, что свои ежедневники по мере их заполнения Петр не выкидывал. Кто знает, как повернется жизнь, какая информация может понадобиться однажды. Так что в его рабочем столе лежало уже 3 заполненных толстых блокнота, более похожих на рукописные книги. Есть у ежедневников такая привычка, постепенно разбухать от записей, да не фигурально, а самым настоящим образом. Не то страницы воду набирают, не то просто распушаются, факт налицо, исписанные блокноты на треть толще новых. А вот если бы у меня был электронный дневник или записная книжка, начал не то фантазировать, не то вспоминать Фролов, то я бы постоянно имел под рукой любые данные, когда-нибудь мною записанные. Ага, сам же себя оборвал он, и эта книжка однажды бы сдохла или заглючила, похоронив в своих электронных кишках всю нужную информацию намертво. Нет уж, бумага надежнее, и не украдут, и не погорит от скачка какого-нибудь электричества. Ты, Фролов, ретроград и противник прогресса, но его не удержать твоими слабыми ручонками. Засмеялся своим же мыслям он. Ситуация и вправду выглядела неоднозначной. Тот же человек, который по своей инициативе на всех предприятиях вводил компьютерную технику, в душе сомневался во всесилии электронных мозгов. Или дело в том, что какая-то его часть достаточно хорошо понимает пределы могущества этих железяк. Точно, ты даже не представляешь, на что способен интеллектуальный модуль управления огнем орбитальных батарей. А ты представляешь, а как же, то на белок охотиться начнет, то естественный спутник планеты сбивать примется. Блин, вот кто это опять начал шутить в голове Фролова, вроде ничего-ничего, а потом как ляпнет под руку чего-нибудь. И опять тишина. Петр понимал, что у него не так много методов борьбы с этими голосами, и худшим было бы пойти к психиатру. Да и чего с ними бороться, по большому счету от них больше пользы, чем вреда. С долларами, с кредитом на стройку, с оружием все верно подсказали. Новая задача, поставленная Карасюком, была ясна как летний день в Сахаре. Он брал его с собой на переговоры об условиях продления аренды крытых вагонов. Их компания имела в аренде и собственности 2 типа вагонов. Полувагоны и крытые, одни как железные ящики на колесах, другие, как домики под полукруглой крышей с раздвижными дверьми. Если полувагоны предназначены, чтоб возить массовые грузы, не боящиеся осадков и прочих безобразий, то крытые вагоны предназначены для перевозки более деликатных грузов. Взять хотя бы тот же алюминий, а взять его каждый был бы рад, так что ни один дурак не станет везти его в полувагоне, а умный, тем более. Алюминий боится солнечных лучей, дождя и, да кому я вру, более всех прочих напастей он боится человеческих загребущих ручек, так что везут его в поезде за запертыми дверями с вооруженной охраной. А что вы хотели, времена такие, впору плакаты развешивать руки прочь от чужого цветмета, увы. Такие плакаты вряд ли бы спасли от воровства, скорее, наоборот. Компания, у которой транзит Группас взял в аренду крытье, находилась в Казани. Большой по местным меркам завод производил остро востребованную продукцию, пиво. Под это дело они закупили у МПС большой парк крытых вагонов, но чуток обсчитались, взяли лишку, и теперь сдавали излишек в аренду на достаточно выгодных для фирмы Фролова условиях. Как лицо, с некоторых пор допущенное к условиям договоров, Петр знал ставку аренды и про себя тихонечко удивлялся ее скромному размеру. В Казань два благородных дона ехали в поезде, и не это страшно, вечером лег на полочку в Москве, а утром продрал зенки уже в Казани, нормальная же тема. Беда была в другом. Самый замечательный, самый лучший на свете человек, по мнению Карасюка, имеющий полное право путешествовать исключительно в вагонах класса СВ, то есть он сам, в этот раз трясся в совершенно обычном купейном вагоне вместе с самым заурядным Фроловым. То есть мы с вами знаем, насколько незаурядная личность, герой этого романа, но его шеф масштабов личности не представлял. И слава богу, конечно, но его нудеж по поводу убогости купе и невыносимости помещения начальственной тушки в купе на четверых слегка огорчили начальника техотдела. Нет, ты представляешь, для меня не нашли приличное место. Сиди теперь как этот, как вообще, так можно было все купе выкупить, вот и вышел бы почти мягкий вагон, сидели бы вдвоем в купе как люди. Да, самый умный, было видно, что идея Карасюку показалась так себе, я даже понимаю, почему. Во-первых, тогда и Фролов бы ехал как человек, вернее как большое начальство, а ему это не по чину. А во-вторых, он не был уверен, что бухгалтерия смогла бы возместить ему стоимость еще двух мест. Опять же, сама идея не в его мозгу родилась, что сильно снижало ее красоту и ценность. Не, ты прикинь, видеть эти рожи, нюхать эти жопы. Не кричите, Владимир Иванович, мы с вами в приличном месте сидим. Не надо, я бы никогда не сказал про вагон-ресторан, что это приличное место, а вот Петр счел его таким. Но если по чесноку, то да, на дергушечку на столиках белые крахмальные, вагон чистый, публика соответствует фирменному поезду. Опять же, из нажравшихся в ресторане пока один шеф Фролова. Не так, чтобы сильно, но клиент уже находился в стадии размахивания вилкой в такт своим словам и мыслям. А у приличных людей, особенно у военных в отставке, это признак. На иного полковника в отставке посмотришь, все лицо оспой побито, а фигушки, это следы от вилки. Чё, зачищаешь мне громко изъясняться? Правильно, защища запрещаешь, хвалю. Неожиданно трезвым голосом произнес технический директор и застыл. Почти трезвый голос порой как признак следующей стадии, и предвестник стадии заморозки мыслительной функции. Клиент созрел, понял Фролов, а заодно понял и свою функцию в данной командировке. Техническая поддержка и сопровождение, так было записано в служебной записке на выдачу аванса. Петр вздохнул и принялся осуществлять поддержку и сопровождение. Более всего его радовало, что у начальника нижнего полка, наверх такое не взгромоздить. Наутро тренированный организм Карасюка проснулся как ни в чем не бывало. Фролов даже заподозрил, что шеф таким спектаклем проверял его лояльность руководству. Но вслух это произносить не стал, он вообще никак не акцентировал внимание на вчерашнем. Ди и не спрашивал Карасюк, как это водится у некоторых. «Я вчера сильно, а что было?» Вероятно, он знал про себя четко, что у него никаких эксцессов по пьяной лавочке не бывает. Настоящий полковник. Или он под полом дембельнулся. Петр как ординарец при командире шел по перрону за своим шефом с той разницей, что ординарцы вроде как таскают чемодан начальника и лучше него знают, куда и зачем едут. Одним Фролов пренебрег, вторым не мог похвастаться. Как оказалось, их здесь не сочли настолько важными гостями, чтобы встречать с машиной. Ну и ладно, для таких случаев есть такси. Карасюк сел сзади, Фролов тоже. Карасюк поторговался с таксистом, Петр промолчал. «Волга», автомобиль провезла их над Волгой рекой, и через полчаса маленький отряд ворвался в офис дружественных им аборигенов. Офис был свежий и как бы модный, даже на стенах по самому последнему писку этой самой моды висели не картины, а постеры непонятного содержания. Чертежи не то летящих дирижаблей, не то плывущих рыб. Хотя, если рыбы, то это уже не чертеж. Переговоры проходили без эмоций, слова произносились негромко, фамилии назывались незнакомые. В какой-то момент Петр потерял суть беседы и погрузился в ничего не делание, сопровождаемое ничего не мыслением. Хоть не захрапел, и то хорошо, а потом как-то резко проснулся. Разговор уже сменил тональность и начал превращаться в обмен претензиями. Его начальник настаивал на продолжении банкета, то есть аренды, а оппонент требовал денег. «Какие деньги мы вам платим согласно договоренности? По договору насчет завода деньги приходят. А где премия? Где бонус? Или вы в Москве считаете, что можно нас кидать? Погодите, вы сами привели этого, Ильяса, сказали, что он контактное лицо, все вопросы через него. Вы сами говорили, что он двоюродный брат. Я помню, что мы говорили. Ильяс ничего не получал от вас. Он сказал, что вы не платите». Полный человек славянской внешности с невыразительными глазами не сильно походил на Решалу, но вполне уверенно выдвигал обвинения. «Вот это здорово! Давайте сюда вашего Ильяса, будем вместе спрашивать, сколько и какими датами мы ему ни разу не привезли. Добро, вы будете сидеть здесь и никуда не уйдете, пока мы не порешаем все вопросы». Я сказал, партнер по бизнесу, если это все еще было бизнесом, встал и потянулся к телефону, стоящему на столе. И тут Фролов не выдержал. Он решил, что пора подключаться к переговорам и осуществлять техническую поддержку. Он подошел к столу и буквально вдавил хозяина кабинета в кресло, не давая ему взять трубку. «Ты, как там тебя, друг?» Наконец он нашел подходящее обращение. «Ты берега попутал маленько. Мы будем здесь не просто сидеть, мы будем держать тебя тут, пока не порешаем все мутки с вашими вагонами, вашим муделем Ильясом, вашей гнилью. И не дергайся у меня, а то прострелю колени, будешь крабиком по жизни. Ты понял, чего башкой трясешь? Звони». Местный вздрогнул, а Карасюк себе такую роскошь позволить не мог. Когда играешь в покер, важно не подать виду, что в раскладе тебе вместо долгожданного валета сдали полкило колбасы. Играй, как ни в чем не бывало. А тут был тот еще покер, как оказалось. Хозяин кабинета, откликающийся на имя Виктор и тычки стволом пистолета, все-таки смог позвонить, то есть действия он совершал те же, какие запланировал, но настрой его изменился. Как-то неожиданно получилось, что люди в дорогих костюмах и при галстуках машут стволами, в Казани так пока не принято. Или ты в костюме с пафосной авторучкой, или в кожане с волыной, а так прямо винтаж какой-то получается, смешение стилей. Виктор дал указание достать из-под земли и пулей сюда привезти Ильяса, который брат Рустама. Потом снова позвонил и велел принести чаю, потом попросился в туалет. С туалетом вышел облом, но добрый человек Фролов разрешил ему прудить в штаны. Где он такого насмотрелся, в каком фильме? А эта ложная память подтянулась и быстренько проиграла сценку из какого-то еще не снятого боевика. А Карасюк сидел и делал вид, что все происходит по заранее утвержденному сценарию и в строгом соответствии с его волей. Да чего там, крестного отца все смотрели. Вот он и вошел в образ. Шефу хотелось сигару, но он пересилил себя. Говорят, без привычки можно закашляться не вовремя. И вообще, если ты босс и куришь сигары, то ты куришь свои сигары. А побираться чужими – это плебейство. Если тебя угощают высшие по статусу, то можно, а как сейчас, не надо ему сигар. Он и курить-то давно бросил. Просто у Фролова в руке пистолет, а у Карасюка ни трости, ни сигары, даже перстня на пальце нет. Надо будет купить. За такими мыслями сначала принесли чай, потом кто-то попытался качать права на тему «московские оборзели совсем», еще через час привели Ильяса. Совершенно обычный молодой мужчина прятал глаза и не мог ничего пояснить по поводу сложившейся неудобной ситуации. Местные попытались заявить, что деньги потерялись на стороне транзингруппы и не дошли до уважаемых людей, на что Карасюк заявил, что раз этот шибздик на стороне московских, то они его прямо сейчас завалит, чтоб не было непоняток. «Не надо, так он ваш, так чего вы тогда воздух трясете, лучше стрясите бабло со своей крысы. Ах, он брат Рустама, ну тогда крутитесь сами. Вопрос закрыт, вопрос закрылся к общему якобы удовольствию. Цена аренды несколько подросла по причине инфляции, размер бонуса остался прежним. Высокие договаривающиеся стороны договорились обменяться подписанными дополнительными соглашениями к договору на следующий день. Благо, право подписи у Карасюка имелось. Что называется, слаженная группа приехала из Москвы. У одного ручка, у второго пистик. Нет, ну как вести дела с такими мудаками? Ты понял, он у своих весь год тянул и в хрен не дул. Как так можно? На что надеялся? Сидя в такси, директор выпускал пар. Тяжелая эта работа. Не проявлять эмоций в некоторых моментах. Может, именно на то, что нас запрессуют в Казани. Мы тут чужие, веры нам нет. Они промеж своих завсегда рады вторую шерсть с москвичей состричь. А потом что, испугались? Твоего пистолета? Да ну, просто поняли нашу принципиальную позицию в данном вопросе. Ты ведь ребро не сломал? Да не, не должен. Я чисто чтоб дискомфорт создать. Глава 14. Волга, русская река. Вечер длился и длился, и не было этому конца и края. Во всяком случае, Фролов бы давно поставил точку в сегодняшнем дне, назначил бы его прожитым и лег спать. Но нет, Карасюку требовался соратник, а то и собутыльник. Удачно прожитый день, почти сделанное дело требовало зависнуть в ресторане. Ну, охота посидеть за столом, откушать под водочку что-то такое ресторанное, так спустись в ресторан при гостинице, делов-то. Нет, нам же надо пойти в приличный ресторан, в такое место, где те же блюда стоят больше, обсчитают смелее, срамные девки ярче накрашены. Короче, большие люди посещают центровые места и пьют хеннесси. Чего морщишься, коньяк не нравится. Шеф не хотел видеть напротив недовольное лицо, тем более своего подчиненного. Носом не вышел ни удовольствия проявлять. Ня, какой-то он резкий. Это подделка, или по жизни такой, это хеннесси. Ничего он не жесткий, хотя и не камю. С чего ты вообще решил, что подделка? Самая часто подделываемая марка. Впрочем, ликеры тоже подделывают. Ликеры, а марит-то это, тьфу, как ты пьешь эту бабскую гадость. Карасюк не плюнул, а изобразил плевок в сторону. В полутемном зале плеваться было чревато, еще попадешь на посетителя, выясняй потом отношения. Так-то подраться, может и неплохой вариант, но не в командировке. Запасного костюма у него не было. Петр, как ни в чем не бывало, полировал не понравившийся коньяк 50 граммами итальянского ликера. Вроде настоящий, вкус приятный. Совсем не пить было невежливо по отношению к Владимиру Ивановичу, а крепкого ему ничего не хотелось. Коньяк в гомеопатической дозе был откушен чисто за компанию. О, ты смотри, вся компания в сборе. Чего они тут собрались-то? Карасюк кивнул на празднующую что-то большую компанию мужчин, для которой объединили два стола. У вас в Казани полно знакомых, так это шети. Руководство Нового Востока в полном составе. Ну ты понял, у кого мы вагоны арендуем. Не вижу сегодняшнего Виктора. Ха, так он и не руководство, а так, решал и директор компании-посредника. Типа прокладки что ли? Гости не стесняли себя в громкости речей, при этом Фролов совершенно не мог разобрать ничего из сказанного. Тосты, какая-то похвальба, не по-русски как-то все звучало. Ну да, прокладка, это ты хорошо выразился. И Витя в эту компанию хода нет, он русский, а тут одни татары. Татарстан, куда ни плюнь, на всех руководящих должностях татары. Так все равно Россия же, хоть и Татарстан. Ага, Карасюк решительно кивнул головой. Кругом Россия, а только в Якутии все в руках у якутов, в Мордовии у мордвы, в Дагестане вообще петрушка аварско-кумыкская с лезгинами и прочими. Так вдруг сложилось, Советский Союз кончился, и сразу все вспомнили, кто к какой нации относится, а на самом деле и не забывали. Фролов не ощущал себя патриотом своей страны с того момента, как осознал себя 9 лет назад. Он не гордился званием советского человека тогда, не чувствовал эйфории от того, что россиянин теперь. Но за эти 9 лет он как-то свыкся что ли с тем фактом, что он русский. В паспорте написано «русский», в свидетельстве о рождении пацанов указано, что он с Ленкой оба русские. Ну и, помимо этого, было много маркеров. Так что осознание своей причастности к русской культуре появилось. Даже изредка болел за нашу сборную на каких-нибудь международных чемпионатах. И когда Лена детишкам объясняла про русский дух, то тоже поддакивал. И вот сейчас он словил какой-то диссонанс, какое-то легкое неудобство от того, что ему сейчас рассказывал шеф. В России есть места, где русские второй сорт. Неправильно это, никто нигде не может быть второсортным гражданином. Даже в Кауназской области или Чечено-Ингушетии. Зря что ли Иван Грозный Казань брал, вроде как партнеры по бизнесу, веселящиеся через столик от москвичей ни то не увидели их, ни то проигнорировали намеренно, Фролов не понял. В любом случае попыток пообщаться не было, он не сильно вдавался в специфику этих странных отношений, хотя Карасюк поставил задачу присматриваться к тому, как ведутся такие дела, мол, потом сам ездить будешь на такие переговоры. Петр был уверен, что продемонстрированный им при начальстве стиль общения вряд ли подходит для ведения бизнеса. Уехали они не очень поздно, и что порадовало, сразу в гостиницу, а не к новым приключениям. «Завтра я на подписании буду один, у тебя свободное время до вечера, отдыхай». «Хорошо, Владимир Иванович, а как связь держать будем? Сотовых телефонов-то нет». «В смысле, мобильных?» «Да, мобильный телефон бы не помешал». «А при чем тут этот, как ты сказал, сотовый?» «Их так тоже называют. Принцип связи такой. Куча ретрансляционных вышек накрывает поверхность ячейками как соты, и аппарат подключается к ближайшей». «Фигню говоришь, знаю я про мобильную связь, мы даже подумываем руководство ею оснастить. У Лоскутова, кстати, уже есть такой, там принцип совсем иной. В космосе крутятся спутники над нами, а телефон с одним из них связывается для передачи сигнала. Ни сот, ни меда нет». Вот как удивился про себя Фролов, опять его ложная память наврала. В ней была информация про оба варианта, но она упорно шептала, что спутниковая связь очень дорогая и оттого не получит распространения. А шеф вон чего говорит. Альтернативное развитие технологий. Почему? Понятно, шеф. Приму к сведению. Встречаемся где и когда? Спи хоть до обеда. Встречаемся в гостинице в 16 часов. Выселяйся и жди меня в холле. Номера оплачены, так что не выгонит. А хочешь, по Казани погуляй. Погода шепчет. И Фролов утречком пошел гулять. Шел, не задумываясь о маршруте. Просто крутил головой и впитывал в себя этот город. Через пару часов он якобы неожиданно оказался на берегу реки. Волга красиво омывала Казанский Кремль, стоящий на выдающемся берегу, песчаный пляж впереди, все как бы намекало на возможности даже необходимость омовения в Великой Русской реке. Первая половина дня, еще и день рабочий, так что народу гуляло вокруг крепости немного. Вот только идущий навстречу тип не гармонировал с идиллией. Мужчина был молод, худ и покрыт синими татуировками, частично выплескивающимися из-под сорочки. Шея, руки, все открытые части тела были изрядно попорчены, с позволения сказать, живописью, как парты в Советском институте. А сами татухи в видимой части представляли из себя фрагменты свастик, орлов, черепов и прочей человеконенавистнической мути. «Здравствуйте! Вы в Бога верите? Охренеть, какое неожиданное начало наезда!» Петр даже чуть опешил и оттого повелся на подначку. «Не верю. Ничего он такого не сделал, чтоб убедить меня в своей состоятельности. Понятно, сейчас начнется спектакль, но это не повод прогибаться под местных. Тем более, что если его выбрали объектом наезда, то вообще не важно, что он ответит. Вот и я тоже раньше не верил, и катился по наклонной как колобок». Продолжение обострения ситуации было тоже нестандартное. Уголовка, наркотики, водка, как у всех. А потом, возраст собеседника по мнению Фролова был не такой, чтоб в его жизни мог случиться какой-то потом. А потом чуть коньки не отбросил. Лежал в больничке и что-то случилось со мной. Как заново родился. Не поверите, прямо другим человеком стал. Не поверю. Хотел сказать Петр, но удержал свой язык. Кто он такой, чтоб верить или не верить в незнакомых ему людей? Некоторые вообще считают, что в каждом должно подозревать приличного человека, пока тот не докажет обратного. Вдох-выдох, и он сказал иное. Верить в вас у меня оснований больше. И тактично не сказал, чем в кого. Вы крещеный? Был такой момент в моей биографии. Пару лет назад его супруга, как оказалось, крещенная в детстве своей матерью, заявила, что и детишек она покрестит, вернее, обратиться к специалистам в этой сфере услуг. Фролову было несколько плевать на такое мероприятие, но аргумент про елочку и Деда Мороза, которые ежегодно приходили в их дом, сработал. Если ты русский и соблюдаешь традиции Нового года, Старого Нового года, Первомая и Пасхи, если ты не ставишь пустую бутылку на стол и уважаешь старших, то и крещенным быть вроде как обязан. Лена прошлась танком по логике, А потом Петр неожиданно и с удивлением ощутил себя мокрыми в белой рубахе, плюющимся в церкви по команде батюшки в сторону дьявола. Причем сам дьявол в помещении благоразумно отсутствовал, таким образом избежав позора быть оплеванным. «Видите, вы считаете себя неверующим, а тоже окрестились. Бог управил. Агитировать будете? Ни в коем случае. Просто увидел честное открытое лицо и захотел напомнить о том, что жить хорошо, радуйтесь. Просто живите и радуйтесь. Явно сектант, с чего нормальный человек будет радоваться жизни. За нее надо бороться, а потом защищать самое это понятие и тех, кто его наполняет. Ишь ты, радоваться». А встречный продолжал: «У меня бабка-татарка была некрещенная, а уже перед самой смертью сказала, мол, и меня считай православной. Поверила мне. С такой энергией и направленностью вам в семинарию надо идти. Да ну, я и так делаю, что могу. Всего вам хорошего». И пошел странный человек своей дорогой. Зачем подходил, чего хотел? Денег не попросил ни себе, ни на церковь. «Радуйся», — говорит, — «может и в самом деле порадоваться, вон, искупаться сходить, мороженого поесть в сквере». Но с купанием возникла неожиданная проблема. Если оставить на песке рядом с водой свои вещички, Фролов еще смог бы себе позволить, то оружие, ни под каким видом. Был бы он в компании Карасюка, было бы другое дело, а так категорически нет. И не надо этих мыслей, что я быстренько и назад. Отставить гундеж. Пришлось прикрикнуть на себя. Разувшись и закатав брюки до колен, Фролов зашел в воду, что подметится в водах Великой Русской реки. «Теплая водичка», — раздалось сзади. «Вот прямо совсем теплая, так и хочется нырнуть». Он повернулся к совсем молоденьким юноше и девушке, держащимся за руки. «Ну и купались бы, у нас тут вроде спокойно, вещи не тырит, не готов рисковать. Хотя да, ни разу в Волге не купался, а это и не Волга, это Казанка». «Как не Волга, как и Казанка? А где же тогда наша великая и могучая русская река?» «Да вон она», — девушка показала пальцем вперед, — «вон течет Волга, а Казанка здесь в нее впадает, а на стрелке стоит Кремль. Вы не местный, сразу видно, не местный, из центральной России приехал». Фролов не стал говорить, из какого места конкретно, и потому, что москвичей не шибко у нас любит, и потому, что сам он не москвич, а не пойми кто, даже не туляк, если разобраться, а человек без определенного места жительства, проживающий у себя дома только по выходным. «И как вам у нас? Понравилось? Как сказать, вроде все как везде, вот только татары все захватили. Русскому человеку не пробиться, даже в бизнесе нет ходу. Получается, зазря предки кровь проливали, когда Казань брали». Фролов говорил и дальше развивал свои мысли ребятам со своими русскими лицами, нисколько не боясь, что его обвинят в национализме. Ему в самом деле было неприятно, что когда-то покоренный народ ставит своих соотечественников выше иных по факту. И он говорил это случайным собеседникам, не стесняясь, как перед этим ему вещал о Боге православный активист со свастиками на теле. «Правду говорить легко и приятно, особенно тем, у кого против тебя нет инструментов». Молодежь не спорила, видимо, согласная с его точкой зрения. А потом парочка пожелала Петру всего хорошего и пошла гулять дальше. «Хорошие тут люди, хотя и немножко необычные», — думал Фролов, уже уезжая на такси от Кремля. Белобрысый голубоглазый водитель крутил банку так, словно перед этим проработал годик на тульской маршрутке. Нет, скорее он давал там мастер-классы. Петр сделал такой вывод, когда таксист вырулил через встречную полосу на тротуар и дальше поехал по нему. Здесь так быстрее. Стиль вождения можно было бы назвать агрессивным, если бы не благодушие на улыбающемся славянском лице, если бы не спокойная реакция прочих участников движения. Когда таксист решил вернуться в свою полосу, встречные водители остановились и махнули ему рукой, типа «проезжай, брат, тебя как зовут, земляк, круто водишь, прямо летчик-истребитель». «Ильясом мамка назвала, а вас как?» «Петром, будем знакомы, вот тебе и земляк со славянским лицом». А он еще удивлялся, что в городе почти сплошь русские. Так может и там, на берегу Казанки, парень с девушкой были татарами, а он как дурак их своими великодержавными мыслями подчивал. «Блин, да как так-то, татары все смуглые, черноглазые и черноволосые с азиатским разрезом глаз. Нет, а как же пословица про «поскреби русского, найдешь татарина»? Выходит, поскреби татарина, а отыщешь русского». Надо было сделать какой-то вывод, но он не делался. Перед глазами имелся факт, который не хотел ни к чему вести. И факт это формулировался так: отличить русского от татарина можно только по имени, но не всегда. А еще же есть башкиры, адыгейцы, сулугуни. Нет, сулугуни – это сыр. Встреча с начальником прошла в штатном режиме, он не сразу рассказал, насколько удачно завершилась командировка, тянул время. А Фролов не торопил, не лез с вопросами. Карасюк сам поделится информацией, не тот это человек, чтобы молчать как партизан там, где можно утвердить собеседника во мнении о его значительности и умении решить любую проблему. И да, подбор правильных кадров, это тоже заслуга Карасюка. Нашел, подобрал с улицы беспризорного профессионала, слава шефу. Накосячил принятый кадр, позор кадру, не оправдал доверия. Так и уже по пути на вокзал на Петра лились подробности подписания соглашения о продлении аренды, в том числе совершенно ненужные Фролову нюансы коррупционной схемы. Впрочем, если Владимир Иванович не соврал, то в будущем начальнику техотдела придется подключаться к ним. Так что да, одной схемой больше, одной меньше, информации много не бывает. Как сам-то отдохнул, посмотрел город, да так сплошные обознатушки получались, то Волга не Волга, то местные блондины не совсем русские. Зато музей понравился. Особенно картина «Взятие Казани», эпическое полотно. Вернее, оно не так называется. Вспомнил, оборона Казани от войск Ивана Грозного, метра 3 в высоту и в ширину, вот такенная. Оборона Казани, а не взятие, то есть взгляд на историю с их стороны, и каков сюжет. Слева мы стоим такие все в доспехах и с оружием, а справа они все из себя по гражданке в белом, и смотрит так одухотворенно. А между двух групп куча трупов как разделительный вал. Фролов сам не заметил, как сказал мы про русских дружинников. Ага, понял, вроде как напоминают про кровь промеж двух народов. Они правые, а мы левые. Интересные тут картины. Ельцин бы одобрил. Кто? Независимый кандидат в президенты был такой. То есть он есть, но уже не кандидат. Программа у него была для регионов. Берите суверенитета сколько сможете унести. Мол, каждому по куску России в зубы. И на все четыре стороны. Ты за кого голосовал на выборах? Кстати, ни за кого, я работал. Тоже гражданская позиция, можно сказать. Моя хата с краю. А вы за кого ходили? Я за кого положено? За президента. Вот, держи свой билет, у тебя 10-й вагон. А у вас? Я в этот раз нормально поеду, в 7-м. Как человек, рад за вас. Завидуешь или осуждаешь? Надеюсь, тоже в будущем в люди выбиться. Молодец, это правильный подход. Карасюк не заметил легкой иронии в словах своего подчиненного. Или просто пропустил мимо ушей. Некоторые опытные руководители себе такое позволяют. Подчиненным фронду разрешать нельзя. А вот себе можно позволить не заметить эту самую субстанцию со стороны нужных инструментов и верных помощников. Не дави на них сверх меры, и они ответят верной службой и приносимой пользой. Глава 15. Масштаб. Поездка в Казань, вскрывшая неожиданную проблему и завершившаяся полной победой, закрепила статус Фролова как надежного члена команды и даже чуть-чуть авторитетного руководителя, хоть и низового уровня. Почему низового? Потому что не родственник акционера, не одноклассник, не одногруппник. А если ты не из одной песочницы с хозяевами, то никогда тебе не выбраться из статуса расходника, то есть работника, которого можно одним движением заменить на аналогичного, или на родственника. А кто работать будет? Это вопрос третий, работяг много, начальники подкинут обязанности и скажут речь про корпоративный дух и команду, ориентированную на результат.